вимирають. Так тільки це робить, мабуть, самі приберуть. Іди к чорту, олух царя небесного, що мені із-за тебе лазарет красным здавать прикажеш? Объезжая запрудившие уличку подводы, Григорий сказал: «Мертвые никому не нужны». «Тут до живых-то дела нету, а то мертвые», — отозвался Прохор. На юг двигались все северные станицы Дона. Многочисленные обозы беженцев перевалили через железную дорогу Царицын-Лихая, приближались к Манычу. Находясь неделю в дороге, Григорий расспрашивал о татарцах, но в хуторах, через которые доводилось ему проезжать, татарцы не были. По всей вероятности, они уклонились влево и ехали, минуя слободы украинцев, через казачьи хутора на Обливскую. Только на 13-е сутки Григорию удалось напасть на след хуторян. Уже за железной дорогой, в одном из хуторов, он случайно узнал, что в соседнем доме лежит больной тифом казак Вешенской станицы. Григорий пошел узнать, откуда этот больной. И, войдя в низенькую хотенку, увидел лежавшего на полу старика Обнизова. От него он узнал, что татарцы уехали позавчера из этого хутора, и что среди них много заболевших тифом, что двое уже умерли в дороге, и что его, Обнизова, оставили тут по его собственному желанию. «Коли почунеюсь, и красные товарищи смилуются надо мной, не убьют, как-нибудь доберусь до дому, а нет, помру тут. Помирать все одно где, везде не сладко», — прощаясь с Григорием, сказал старик. Григорий спросил о здоровье отца, но Обнизов ответил, что ничего не может сказать, так как ехал на одной из задних подвод и от хутора Малаховского Пантелея Прокофьевича не видел. На следующей ночевке Григорию повезло. В первом же доме, куда он зашел, чтобы попроситься переночевать, встретил знакомых казаков с хутора Верхнечирского. Они потеснились, и Григорий устроился возле печки. В комнате в повалку лежал человек 15 беженцев, из них трое больных тифом и один обмороженный. Казаки сварили на ужин пшенной каши с салом, радушно предложили Григорию и его спутникам. Прохор и Григорий ели с аппетитом, а Ксения отказалась. «Аль не голодная?» — спросил Прохор, за последние дни без видимой причины изменивший свое отношение к Ксении и обращавшийся с ней грубовато, но участливо. «Что тошно мне?» Ксения накинула платок, вышла во двор. «Не захворала она?» — обращаясь к Григорию, спросил Прохор. «Кто ее знает?» Григорий отставил тарелку с кашей, тоже вышел во двор. Аксинья стояла около крыльца, прижав к груди ладонь. Григорий обнял ее, с тревогой спросил: «Ты чего, Ксюша?» «Тошно, и голова болит. Пойдем в хату, приляжешь?» «Иди, я за раз». Голос у нее был глухой и безжизненный, движения вялые. Григорий пытливо посмотрел на нее, когда она вошла в жарко натопленную комнату, заметил горячий румянец на щеках, подозрительный блеск глаз. Сердце у него тревожно сжалось. Аксинья была явно больна. Он вспомнил, что и вчера она жаловалась на озноб и головокружение, а перед утром так вспотела, что курчеватые на шее прядки волос стали мокрые, словно после мытья. Он заметил это, проснувшись на заре, и долго не сводил глаз со спавшей Аксиньи и не хотел вставать, чтобы не потревожить ее сон. Аксинья мужественно переносила дорожные лишения, она даже подбадривала Прохора, который не раз говаривал: «И что это за черт за война, и кто ее такую выдумал? Едешь день-деньской, а приедешь — заночевать негде, и неизвестно, докуда же так будем командироваться». Но в этот день не выдержала и Аксинья. Ночью, когда улеглись спать, Григорию показалось, что она плачет. «Ты чё это?» — спросил он шепотом. «Чё у тебя болит?» «Захворала я. Как же теперь будем? Бросишь меня? Ну вот, дура! Как же я тебя брошу? Не кричи! Может, это так у тебя, приостыла с дороги?»